Глава 2. Возрожденный. На канале KMC Media шел очередной выпуск программы о Королевской дороге. Син Хэ Мин и Оу Джу Ван в прямом эфире обсуждали самую свежую информацию по игровым классам. Оу Джу Ван, ходят слухи, что теперь при определенных ситуациях появилась возможность получить какие-то уникальные задания. Расскажите об этом поподробнее. Конечно. По сообщениям из компании Unicorn, постоянно поднимая навыки своей профессии, созданием чего-либо, можно заслужить особое задание. Что-то вроде специализации для класса? Не совсем. Есть небольшие отличия. Например, кузнец в результате получит собственную мастерскую. Мастерскую? Вы имеете в виду кузницу? Совершенно верно. С накоплением профессионального опыта появилась возможность ее создать, а также нанять персонал. Ведь до сих пор возведение кузницы являлось прерогативой только королей, дворян или владельцев замков. Игроки могли ею пользоваться, лишь устроившись к ним на работу. Теперь же речь идет о том, что кузнецы с определенным уровнем навыков смогут открывать собственные мастерские. И чем больше таких появится, тем легче будет игрокам поднимать уровень мастерства. Понятливо кивнула головой Син Хэ Мин. Теперь, похоже, ремесленникам есть к чему стремиться. Это отличное нововведение. Многие из них наконец могут осуществить свою давнюю мечту. Но вернемся к нашей беседе о связанных с классами особых заданиях. Дело в том, что никто конкретно не знает, что именно ему выпадет. Приведя в пример кузнеца, я рассказал о возможности создания мастерской. Однако, это всего-навсего одна из возможных альтернатив. И поскольку тесно связываемых с классами заданий достаточно много, даже если вас постигнет неудача, ни в коем случае не следует сдаваться. Оу Джу Ван, украдкой вытирая пот и поглядывая в плотно исписанный сценарий, все продолжал давать разъяснения, которые длились уже более 2 часов. Оу Джу Ван, а что произойдет, когда все-таки удастся достичь максимального развития навыков? Пока нет никого, кому бы это удалось. По конфиденциальной информации от Unicorn, даже не существует игрока, который смог хотя бы приблизиться к этому статусу. Потому что Королевская дорога – чрезвычайно многопрофильная игра. Кроме того, она приближена к реальности, что значительно усложняет рост навыков до уровня мастера. И все же, когда связанные с классом навыки достигнут 10 высшего уровня, игрок получит что-нибудь в награду? Высокую репутацию. И если он поданный какого-либо королевства, возможно даже титул. Оу Джу Ван старался вести себя непринужденно, как если бы они обсуждали вполне банальную тему. Но Син Хэ Мин все же не упустила быстро промелькнувшее выражение на его лице. Есть ведь что-то еще, верно? Мы работаем вместе уже больше года, Оу Джу Ван, и я успела подметить, что вы начинаете часто моргать, когда пытаетесь скрыть какую-то информацию. Ха-ха, действительно, не замечал. Может, все-таки расскажете, что же именно вам удалось узнать? Это не... Я не должен. Попытался уклониться от вопроса Оу Джу Ван, чуть смущенно улыбаясь, и покорно проболтался. Ну, хорошо. Насколько я знаю, достигнуть звания мастера в выбранном классе – это еще не предел. Что? Ну разве для игроков-ремесленников максимальное развитие всех навыков не потолок для мечтаний? Нет. Это станет началом чего-то еще более сложного. Я слышал, что придется с учетом присущих каждому классу навыков делать нечто в масштабах целого континента. Если вспомнить различные легенды Версальского континента, во многих из них упоминается, что люди, достигшие высокого мастерства, смогли открыть в себе скрытые возможности. И речь идет, конечно же, о каких-то необычных заданиях, связанных с выбранным родом деятельности. Это все, что я могу сказать. Я действительно больше ничего не знаю. Значит, впереди нас ожидает еще много интересного. Несомненно. Жаль, что мне самому до уровня мастера еще очень далеко. Как и мне. Улыбнулась соведущая. Чем выше уровень классовых навыков, тем сложнее их повышать. Ну что ж, для меня большая честь, что я и сегодня смог пообщаться с очаровательной Син Хэ Мин. Ой, спасибо. Я стараюсь держать тебя в форме и ем много фруктов. Ну, тогда я непременно куплю фруктов по дороге домой. Син Хэ Мин и Оу Джу Ван уже потихоньку подводили своим разговором программу к завершению. В первой ее части многие темы обсуждались совместно с приглашенным специалистом. Во второй освещались последние новости игрового мира. И вот теперь наступил тот долгожданный момент, когда можно было закончить двухчасовой эфир и наконец расслабиться. Нужно еще успеть подготовиться к предстоящему свиданию с Пейлом. Син Хэ Мин аккуратно сворачивала тему программы, подгадывая удобный момент для ее завершения. Как вдруг от продюсера поступило сообщение о продолжении эфира. Что? Время ведь уже подходит к концу. На обзорном экране вместо открытой страницы с комментариями зрителей появились кадры сражения Северной экспедиции в Долине Смерти. Трансляция шла в режиме реального времени. И если Оу Джуван был сбит с толку неожиданным изменением сценария и все еще пытался прийти в себя, Син Хэ Мин, наоборот, отреагировала моментально. Как видите, уважаемые зрители, вести Версальского континента делают все возможное, чтобы порадовать вас и присутствующих в студии гостей. Против обыкновения, мы продолжаем программу и предлагаем к вашему вниманию прямую трансляцию с Крайнего Севера и наши подробные пояснения к ней. Будьте в курсе самых последних новостей. К этому моменту и напарник-ведущий сориентировался в стремительно развивающейся ситуации. Взглянув на разворачивающиеся на экране события, он догадался, о чем идет речь, и сразу же принялся комментировать увиденное. «Не так давно мы уже заводили разговор о Северной экспедиции. Как вы можете видеть, участники во главе с Собероном наконец достигли Долины Смерти!» У Оу Джувана были довольно обширные связи среди высокоуровневых игроков Королевской Дороги. Ему даже удалось заручиться доверием самого лидера Стальной Розы, что позволяло получить необходимую информацию об экспедиции из первых рук. Тем временем с ведущими через наушники связался продюсер передачи и стал быстро вводить их в курс дела. «Новость от игрока Чейза. Высока вероятность, что в этой долине находятся разорванные бусы ведьмы Сербианы. Это, судя по всему, ключевой элемент в деле избавления континента от аномальной жары. И…» После такого известия усталость, накопившаяся у Син Хэ Мин и у Джувана, за 2 часа непрерывного эфира вмиг улетучилась. Являясь ярыми поклонниками Королевской Дороги, они почувствовали необычный душевный подъем, получив возможность рассказать зрителям и обсудить столь важную новость. Как нам сообщили, Северная экспедиция приблизилась к своей цели – нахождению разорванных бус ведьмы Сербианы. Уважаемые зрители, вы можете наблюдать все в режиме реального времени. Трансляция не прервется до самого окончания миссии, вне зависимости от регламентированного для вестей с Версальского континента времени. Руководство решило не упускать возможность показать зрителям столь горячие новости. Даже если передачу нужно будет продлить до рассвета. И хотя эфирное время ценилось на вес золота и было уже строго распределено, высокие рейтинги вестей с Версальского континента по сравнению с другими программами позволяли при необходимости продлевать его. Вот потому сейчас Син Хэ Мин и Оу Джуван и наблюдали за видео, получаемым непосредственно с игровой капсулы Оберона. А на экране коренастый гном внимательно следил за происходящим в Долине Смерти кровопролитным сражением. За атаками монстров и темных священников Ордена Эмбиню, за внезапно появившимся и набросившимся на участников экспедиции Костяным Драконом. «Пейл сейчас должно быть тоже у экрана», — мимолетно подумала Син Хэ Мин. За таким эксклюзивным видео наверняка следит множество игроков Королевской Дороги. При показе очень редких заданий или военных действий число зрителей всегда увеличивается до миллионов. Всего за несколько минут взрывной рост телеаудитории и десятки тысяч собравшихся на улице перед огромными наружными мультимедийными экранами людей на самом деле для ведущих не имело значения, сколько еще продлится эфир. Ведь они всем сердцем были преданы Королевской Дороге. «Итак, мы можем надеяться, что участники экспедиции смогут победить дракона и отыскать разбитые бусы ведьмы Сербианы», — улыбнувшись, продолжила Син Хэ Мин. На что Оу Джуван согласно кивнул. «Думаю, у них есть все шансы. Может, гильдия Стальной Розы и не справилась бы в одиночку, но с ней в поход отправилось большое количество игроков». «Да, похоже, они не зря сформировали крупномасштабную экспедицию. Тем не менее, господин Оу Джуван». «Да». «Насколько велика мощь Костяного Дракона?» «Ну, если сравнивать с другими известными монстрами, то он чрезвычайно силен и настолько опасен, что обычная гильдия и не решилась бы противостоять ему. Это как если бы мальчишке, рискнувшему гулять в одиночку по ночной дороге, не посчастливилось бы нарваться на чудовище. Тут уж терзания совершенной ошибки не помогут». «Да уж, столкнуться с драконом ночью, даже представить такое страшно». На Версальском континенте в ночное время монстры становились в 1,5 раза сильнее. Благо, большая их часть, как правило, в это время отдыхала. Поэтому вероятность неожиданного нападения сразу большого числа враждебных существ была очень мала, благодаря чему игроки и могли охотиться. Но встреча с единственным в своем роде боссом территории в ночное время мало чем отличалась от самоубийства. Даже при наличии каких-нибудь особых предметов, способных повысить шансы на победу, и с учетом удвоенного количества получаемого опыта, никто еще не пытался совершить подобную авантюру. Тем временем на экране можно было видеть, как Оберон отважно ринулся наносить удары по застрявшему во льдах костяному дракону. Молот в его руках словно приколки скал, раз за разом безжалостно обрушался на тело врага. Синхэмин в волнении крепко сжала кулаки. «Надеюсь, что полный решений и нелегкий труд участников экспедиции увенчается успехом». «Обратите внимание, маги копят силы для очередной сокрушительной атаки». «Кажется, они целят в корпус костяного дракона». «Возможно, огненная магия». «Да, отряд магов под руководством Дрома начал прекрасный огонь». Словно на футбольном матче, Синхэмин и Оудживан принялись комментировать сражение. Вид издали наблюдал за сражением воинов экспедиции с чудовищным монстром. «Костяной дракон. Он, безусловно, будет пострашнее Торида». Лорд вампиров, конечно, тоже невероятно сильный противник, способный обращать людей в статуи и использовать разрушительные магические атаки. Но костяной дракон только благодаря одной своей массе буквально затаптывал огромное количество воинов, будто слон муравьев. «Так просто!» «Кц-кц-кц-кц-кц!» Визла радостно расхохотался, стуча костяной челюстью. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А ведь после того, как всем стал известен его класс, участники экспедиции потеряли всяческий интерес к неожиданно встречному незнакомцу. Конечно, некоторые из них, в том числе Оберон, приглашали вступить в гильдию, но большинство, узнав, что видит скульптор, возвращались к боевым делам. Экспедиция к тому времени больше не нуждалась в представителях творческих профессий, вдобавок к уже нанятым для создания брони или оружия ремесленникам. И закономерно, отказ таким людям стал обычным явлением. При этом игрокам с высоким уровнем навыков, конечно, оказывали некоторое уважение, но неизменно нанимали только тех, кого считали полезным. Проще говоря, для организаторов экспедиции, все они были разменной монетой. Работниками, которых при необходимости можно нанять в любой момент. Так что особого почтения к ним никто не проявлял. И если бесполезным в бою ремесленникам еще уделяли изредка внимание, то о людях творческих профессий даже и говорить не стоило. Ви вспомнил о поразившем его дыхании дракона. «А ведь могли бы и защитить». Во время сотворения монстром заклинания у священников и магов экспедиции была возможность вмешаться. Они смогли бы спасти хоть сколько-нибудь игроков небоевых профессий. Возможно, и Виит бы каким-то чудом выжил. Но, к сожалению, этого так и не случилось. Никто даже и не пытался. «Похоже, чужая жизнь больше не в цене». Тратить ограниченные запасы собственной маны на защиту неучаствующих в сражении людей священники и маги посчитали не только бесполезным, но попросту глупым. Сэкономив таким образом силы, они сосредоточились на поддержке воинов и атаке противника. И хоть такое поведение не являлось распоряжением Оберона, оно стало общим выбором, сложившимся в текущей ситуации. Так что Вид никого особо не винил за это. Все мы люди. «А костяной дракон-то очень силен!» С тех пор, как застрявший в земле монстр смог вырваться на свободу, количество жертв среди воинов экспедиции постоянно росло. На глазах зрителей разворачивалось поистине великолепное сражение. Особенно заметно в рядах воинов выделялись темные геймеры и мечи. «Дорогая, мне больно! Умираю! Как больно!» Шепотом кричал волк. Он прорывался сквозь группу темных священников ордена Эмбиню, немилосердно раздавая удары мечом направо и налево. «Потерпи, потерпи! Ведь наверняка же преувеличиваешь! Соберись!» Подбадривала Деорин, стараясь побыстрее исцелить мужа и его соратников. Темные геймеры, вместо того, чтобы опрометчиво кинуться к костяному дракону, взялись за методичную совместную зачистку долины от остальных монстров. Мечи же предпочли сражаться поодиночке. «Вот твари! Попробуй-ка это!» Вид перед сражением повысил их урон и уровень защиты, отполировав броню и заточив оружие. Благодаря его помощи, эти боровые воины теперь могли вполне достойно противостоять монстрам. К тому же и смекалки им было не занимать. 350-й! Берегись! Ах ты ж! С легкостью ориентируясь в самотохе сражения, мечи грамотно и быстро перемещались, не позволяя себя окружить. Играя на опережение, Они навязывали противникам бой один на один и добивали их в неравной схватке, даже без поддержки священников и магов. Видя это, Вит одобрительно кивнул. «Отлично! Думаю, вскоре и на дракона какая-то управа найдется». Независимо от того, насколько мощным этот монстр считался, оставалась надежда, что участники экспедиции, сообща, все же смогут его победить. Обледенелый северный континент. Снег в долине смерти олел от крови убитых костяным драконом людей. Но даже это не заставило отступить от важных воинов. Приободренные их примером барды с новыми силами принялись использовать боевые песни, а танцоры закружились в замысловатых па, ошеломляя и завораживая противников. Даже поскальзываясь и падая на лед, они не прекращали свои танцы. Шаманы, заклинатели с призванными духами, редкие некроманты – все стремились внести свой вклад в битву. Представители этих классов оказывали существенную помощь, ведь участники экспедиции, несмотря на огромные потери, не собирались сдаваться так просто. «С монстрами скоро будет покончено, однако все же остался дракон. Если прикинуть, в схватках погибло почти половина бойцов. Однако даже в такой ситуации вполне реально победить». Пробормотал Виит. Он не собирался встревать до конца сражения. Мечи, единственный из присутствующих, кого Виит назвал друзьями и за кого он мог бы переживать. Но они, по его глубокому убеждению, далеко не те, кому суждено погибнуть здесь, защищая свою жизнь и истребляя врагов. «В любом случае, в таком виде я не смогу». Виит возродился скелетом. И если его ошибочно примут за нежить, ничего удивительного в этом не будет. Но даже умудрись он присоединиться к своим, любое полученное ранение вполне может стать для него последним. Лечебная магия священников не поможет, а наоборот, станет оказывать обратный эффект. Так что с какой стороны ни глянь, а показываться на глаза воинам не стоило. Наблюдая из укрытия за происходящим на поле боя, Виит неожиданно воскликнул. «Да что она вытворяет?» Причиной негодования стало привлекшее его внимание Саюн. Несмотря на то, что костяной дракон являлся невероятно опасным противником, она бесстрашно размахивала мечом в первых рядах сражающихся. И в тот критический момент, когда Аберон практически уступил натиску ящера, девушка, не раздумывая, кинулась в самоубийственную атаку. Саюн, войдя в боевой транс берсерка, неустанно разила крылатого монстра. А воодушевленные ее яростным сражением воины, даже получив огромное количество ран, продолжали биться с удвоенной силой. Ситуация на поле боя стала понемногу меняться. И вот уже почти ощущая сладкий вкус победы, сражающиеся впереди воины подверглись неожиданному удару в спину от своих собратьев по оружию. В стройных до того рядах войск поднялся настоящий хаос. Число жертв стремительно росло. «Ты что творишь?» Слышались удивленные вскрики. «Прекрати! Мы на одной стороне!» «Священники, быстрее! Сделайте же что-нибудь! Это наверняка какие-то чары!» Решив, что боевые товарищи находятся под вражескими заклинаниями, священники попытались исцелить их. Однако атаки не прекратились, и застигнутые врасплох игроки продолжали погибать. «Исцеление не помогает!» В ужасе вскричали священники. «Они все так же нападают на своих!» Это могло означать только одно. Никаких чар не было. Произошло вероломное предательство. Террос, бывший глава Алых Крыльев, поднял меч на недавних союзников. Члены его гильдии только и ждали сигнала. По заранее разработанному плану, они приобрели новые мечи, надели простенькую броню, чтобы ничем не выдать себя. А лица спрятали под гримом и накладными усами. И в решающий момент сражения явили свой настоящий облик. Скинув маскирующую броню и стерев с лица краску, Террос скомандовал, раскрыв истинные намерения. «Сметайте всех! Костлявая тварь будет наша!» В тот же миг воин-варвар, Плайн, блокировал находящегося рядом с ним Амирона. «Что? Какого?» «Ничего личного. Вы сыграли свою роль. Дальше с костяным драконом будет разбираться гильдия Алых Крыльев». Плайн рубанул мечом, нанося смертельный удар, рассекающий Аберону спину. Идя на битву с драконом, тот абсолютно не ожидал возникновения мятежа среди участников экспедиции, чем и воспользовались предатели, как только подвернулся удобный случай. От осознания собственной беспечности Аберона затопило, обычно не свойственная ему холодная ярость. «Вы все это время обманывали нас!» — прорычал он, рухнув на землю. «Такова жизнь. Мы присоединились к экспедиции и были в каком-то смысле полностью ей преданы. Но пришло время подумать о себе». «Что вас? Я не сдался так просто!» Аберон, как истинный воин, пытался собраться с силами и подняться. Но в этот момент на земле рядом с его силуэтом выросла тень. «Ну, в таком случае придется тебя убить». Внушая страх одним своим видом, игрок-убийца, датчанин, выхватил ярко блеснувший кинжал. «Смертельный удар! Паралич!» Судя по всему, кинжал был смазан парализующим ядом, который очень быстро распространялся по телу Аберона. Это лишило его всякого шанса на излечение, и теперь он беспомощно лежал на земле, теряя с кровью последние остатки жизненных сил. Датчанин и Плейн переглянулись. «Если выживет, я ему не позавидую». «Никаких выживет. Сейчас не время для риска. Кончаем его». Ведь беснующийся поблизости костяной дракон уже не так отвлекал внимание сражающихся, и к умирающему командиру с минуты на минуту подоспеет помощь. Приняв решение, воины Алых Крыльев одновременно взмахнули клинками. И хоть перед ними и был сам Аберон, однако противостоять, будучи парализованным, сразу двум противникам не смог бы никто. «Трусливые псы! Я отомщу вам!» Такими стали его последние слова. «Командир погиб! Его подло убили предатели! Они заплатят за это!» От членов экспедиции не укрылась гибель Аберона. И не прошло и пары мгновений, как в войсках, оставивших истребление монстров, развязалась междоусобица. Преданные Аберону и союзным гильдиям воины вели ожесточенный бой с людьми Терраса. Тот же, вместо того, чтобы драться наравне со своими подчиненными, направился к оставшимся на периферии темным геймерам. Они оказались не втянуты в конфликт и как раз решали, что стоит предпринимать. «Этих вояк не интересует ничего, кроме денег. Я легко смогу склонить их на свою сторону, посолив больший гонорар, чем обещали лидеры Стальной Розы». Официально Алых Крыльев больше не существовало. Однако костяк гильдии смог сохранить достаточно большое количество нажитого имущества и не был стеснен в средствах. «Волк, я хочу заключить сделку», — произнес Террас, отыскав среди темных геймеров знакомое лицо. Мятежники познакомились с этим воином при найме команды для выполнения задания уровня A, связанного с гробницей царя Скорпионов. «Присоединяйтесь к нашей гильдии! Экспедицию завершим мы! И если согласитесь помочь, заплатим сколько попросите! Или отдадим половину трофеев, чтобы будут после победы над костяной тварью!» У темных геймеров не было причин не доверять словам бывшего лидера Алых Крыльев. Живущие и погибающие только ради денег, они всегда были готовы к новой сделке. А таким сомнительным, с точки зрения ведения дел, понятиям, как справедливость или дружба, предпочитали здоровый прагматизм. Однако Волк, выслушав предложение Терраса, отрицательно покачал головой. «Думаю, что это невозможно». «Почему? Что именно вас не устраивает? Я предлагаю союз на более выгодных условиях, чем Аберон». «Извини, мы уже получили задаток». «Тогда...» Четвертый написанный закон темных геймеров гласил: «Оплаченный договор должен быть выполнен. Вне зависимости от возможной прибыли или каких-либо других причин». Не все игроки, конечно, верили ходившим про ассоциацию слухам. Но действительно, взятые на себя обязательства, темные геймеры соблюдали неукоснительно. И оплаченных контрактов никогда не нарушали. Ведь утрата доверия и снижение репутации непременно скажутся на количестве заказов и дальнейших заработках. А поэтому ради завершения текущего контракта нередко приходилось отказываться даже от чрезвычайно выгодных предложений. Террас и на миг не предполагал, что обзываемые им лентяями, зацикленные только на деньгах, наемники, могут дать такой ответ. От безмерного удивления у него вытянулось лицо. «Я могу заплатить еще больше. В два. Нет, в три раза больше, чем обещано». «Ничем не могу помочь. Мы связаны обязательствами. В случае расторжения договора, может быть. А пока наш ответ – нет». В итоге, Террес вынужден был отступиться, так и не сумев перевербовать темных геймеров. Крак-крак-крак-крак. Звонко щелкали зубы, и в мощных костяных челюстях исчезал очередной невнимательный воин. Большинство высокоуровневых игроков, представлявших основные силы экспедиции, были заняты сражением друг с другом. Этим воспользовались недобитые монстры и крылатый костяной дракон, которые, получив передышку, восстановили силы и разошлись не на шутку. И хоть темные геймеры продолжили истреблять тварей, приняв решение игнорировать междоусобную войну и сохранять нейтралитет, устранить их всех своими силами они просто не могли. «Жалкие человечишки! Узрите же нашу силу и склонитесь перед ней!» Монстры вырастали как будто из-под земли и тут же наносили удары по не успевшим среагировать игрокам. Долина смерти для многих в буквальном смысле становилась последним пристанищем. И в какой-то момент баланс сил окончательно нарушился. Преимущество снова оказалось у монстров. «Проклятие! Все из-за предателей!» Сложившаяся ситуация вынудила войска позабыть про вражду и вновь сосредоточиться на уничтожении монстров. Но момент был упущен. Хуже того, из-за утраты доверия ни о каких слаженных действиях и говорить не стоило. Оставшиеся в живых члены гильдии Стальной Розы не могли позволить Террасу и его приспешникам прикрывать их спины, опасаясь повторного предательства. Это чувство глубоко укоренилось в разумах бойцов, мешая сосредотачиваться на сражении. Войска окружили дракона, пытаясь вымотать и убить его чередой непрерывных ударов. В своей жажде завалить наконец-таки тварь они были неумолимы. Вот только выживших игроков для этого уже было недостаточно. Так что в конце концов наступил тот момент, когда хлипкий строй воинов был прорван. Крак! Распахнулись во всю ширь костяные крылья монстра. Резкий взмах и сильный порыв ветра отшвырнул бойцов на приличное расстояние. «Чёрт!» выругался Террас, свалившись на землю и спешно пытаясь подняться на ноги. И вдруг застыл от ужаса. Темные провалы глазниц дракона вспыхнули ярким огнем. Костяная грудь приподнялась, словно глубоко вбирая в себя воздух, а затем зверюга втянула шею и, раздевив пасть, силой выдохнула. В тот же миг Терреса и воинов накрыла мощной едкой волной. Спасите! Кожа! Моя кожа слезает! Дракон использовал свое самое разрушительное оружие – кислотное дыхание. Подстегиваемые криками священники, маги и заклинатели общими усилиями пытались помочь войскам. «Отражающий щит! Уклонение!» Маги мошкарой слетели к ищущим спасения людям, спешно читая защитные заклинания. Сумей они дружно создать единый магический щит, в момент драконьего выдоха, может, и смогли бы отразить атаку. Но растерялись и упустили такую возможность. Волна ядовитого воздуха пронеслась по полю сражения, сметая все на своем пути. Лишь немногие бойцы смогли унести ноги и отделались тяжелыми повреждениями. Те же, кому не посчастливилось угодить прямо в эпицентр, были обречены. Их тела прямо на глазах чернели и высыхали. Здоровье снижалось в бешеном темпе. И это было далеко не единственное последствие. «Исцеляющая длань! Заживление! Восстановление!» Священники сразу же принялись накладывать лечебные заклинания, перво-наперво восстанавливая раненым стремительно утекающие жизненные силы. «Противоядие! Очищение организма!» Несколько священнослужителей в это же время активно занялись нейтрализацией действия кислоты. Благодаря их стараниям многим заработавшим сильное отравление и ожоги воинам удалось выжить. Тем не менее, положение участников экспедиции становилось отчаянным. В живых осталось всего около 400 человек. С одной стороны, вроде бы и немало. Однако, чтобы противостоять костяному дракону, этого было явно недостаточно. Поскольку большинство выживших относилось к классам, не приспособленным к контактному бою, лучники, барды и танцоры, священники и маги. Все с показателями физической силы, не больше, чем у бесплотных духов. «Ну вот опять! Да что ж так не везет?» Сплюнул от досады волк. Недавно он уже погиб при выполнении крупного задания. И хоть такой вариант был предусмотрен, им выплатили приличную компенсацию. Для темного геймера смерть сама по себе означала большие потери. Так что Волк и другие нанятые члены ассоциации, преимущественно молодежь, улучив момент, собрались вместе, чтобы перекинуться парой слов. «Что будем делать?» «По условиям соглашения, бежать мы не можем». «Ну тогда...» «Выбора нет. Нам остается только показать этим лентяям, что такое настоящий бой». Уже давно темные геймеры не испытывали таких ощущений, когда от предвкушения боя и бешеного азарта буквально вскипает кровь. И пусть они играли ради получения прибыли, мир Королевской Дороги все так же принял их сердца. А если бы это было не так, никто из них не смог бы заниматься столь неблагородной профессией так долго. Ведь в жизни, наполненной сражениями с монстрами, очень мало времени остается на отношения и семью. И сейчас в смертельной битве с костяным драконом не жажда наживы, а именно потаенная любовь к игре, заставляла их столь яростно сражаться с противником. «Ах ты ж! Добивай его! Руби! Руби!» Бросив заниматься мелкими монстрами, темные геймеры в неистовстве атаковали дракона. «Йо-хо-хо! Отлично! Что, тварь, жарко?» Они смеялись, когда какой-нибудь из ударов костяной зверюги их достигал. Поднимались, и будто какие-то зомби вновь нападали, полностью игнорируя нанесенные раны. Вот такими вот были эти обычные наемники. Мечи в то же самое время занимались оставшимися монстрами, сражаясь в непосредственной близости от магов и священников. Им так ни разу и не выпало шанса показать свой коронный прием. Перемещение в бою группой из нескольких десятков человек, действующих как единое целое. Сражение опять набирало обороты, и среди мечей вскоре стали появляться первые раненые и павшие. Увидев это, Вид мигом позабыл о решении не вмешиваться. «У меня просто нет выбора!» Он не мог допустить этих смертей. Но сначала, перед тем, как начать действовать, обратился по шепоту к одному из своих знакомых. «Друг 16-й меч!» «О, Вид!» Несмотря на яростное сражение, меч ответил довольно спокойным тоном. Он был самым старшим среди присутствующих учеников школы меча. Но к пострадавшему в самый разгар хаоса Виду обращался подчеркнуто уважительно. «Ты же совсем недавно под дыхание дракона угодил. И не умер?» «Умер. Не буду вдаваться в подробности. Важно лишь, что я здесь. И иду к вам на помощь. Так что отступите для начала немного назад». «Что? Не спеши». Ответ 16-го был несколько неожиданным. «Во-первых, подожди, пока я не умру». «Зачем?» «Ну, когда еще выпадет шанс показать тебя в столь выгодном свете перед девушкой?» Позади меча, прикрытая его широкой спиной, стояла очаровательная священнослужительница. Трясясь от страха, она раз за разом накладывала на него заклинание исцеления. На храброго воина, того, кто на свой страх и риск, встал на ее защиту вместе, полном опасных, голодных и невероятно ужасных монстров. Укрепляя рыцарский образ, 16-й меч решил пожертвовать собой ради прекрасной дамы. Фактически в любой другой ситуации, в его неуклюжей игре мало бы кто поверил. Даже товарищи уже поглядывали недоуменно и не могли понять, как он умудряется так глупо подставляться. Но вот наконец настал момент, когда меч героически пал в борьбе с силами зла. Из-за полученных ран его здоровье достигло той критической отметки, когда даже лечебные заклинания оказывались бесполезными. «Я умираю. Так жаль. Жаль, что моих способностей не хватило на большее». «О нет, что вы сделали все возможное». На поле боя проявленная ближним забота становится особенно ценна, а если этот человек погибает, девушка не могла оторвать взгляд от смертельно раненого бойца. Глаза священнослужительницы наполнились готовыми вот-вот прорваться слезами. «И все же, несмотря на все, я сохраню в сердце каждый миг нашей встречи. Но когда-нибудь я ведь смогу вас увидеть вновь. Вы позволите?» 16-й готовился к этому моменту несколько дней. Подобной хитрости он научился у ядлого ловеласа Зеффи. Может, своим поступком воин и не зажег в душе девушки пламенную страсть, но тихое признание в столь трогательный момент помогло добиться нужного эффекта. «Да, меня зовут Ливман». «А я 16-й меч». Регистрация нового друга. На пороге смерти меч под номером 16 достиг наконец желанной цели. Отлично. Кивнул Вит и поднялся со своего места. Существо, целиком состоящее из одних костей. Только голый скелет. В таком образе он не спеша и направился в сторону сражающихся.